Социал-демократизм. Наряду с либерализмом более жизнеспособной, социально эффективной на практике оказалась идеология социал-демократизма, формирующая в значительной мере центристскую политическую ориентацию. Возникнув более 100 лет назад, она была удивительно прагматичной, что определило высокую жизненную силу ее идей, несмотря на радикальные изменения в мире. В то время как многие политические идеологии приходили в упадок, идеология социал-демократизма усиливала свое влияние в мировом сообществе. Сегодня социал-демократическая идеология является политической доктриной центристских сил, хотя зарождалась она как левая идеология, как одно из течений внутри марксизма. Пластичность теоретических положений, которые никогда не имели ортодоксального характера, позволяла ей изменяться вместе с изменениями социальной действительности. Страница 295. Она смогла интегрировать достижения политической мысли разных направлений, в том числе марксизма и либерализма, и создать идеологию, выражающую интересы широких слоев западного общества, рабочих, интеллигенции, предпринимателей. Это обстоятельство вызывает особый интерес к идеологии социал-демократизма, так как оно выделяет ее из общего ряда политических идеологий, отсутствием претензий на глобальность и жесткую нормативность. Теоретические основы социал-демократизма были заложены Бернштейном в работе «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» 1899 года. В ней он обосновал тезис о способности капитализма к саморазвитию и на этой основе осуществил ревизию выводов классического марксизма. Многие идеи Бернштейна вошли в политическую доктрину современной социал-демократии. Эта доктрина была сформулирована на учредительном конгрессе социал-демократов во Франкфурте на Майне в 1951 году в концепции демократического социализма. Главными ценностями демократического социализма социнтерн признал свободу, справедливость, солидарность. Реализовать данные ценности можно, по мнению авторов концепции, лишь посредством экономической, политической и духовной демократии. Соответственно, социализм в декларации характеризуется не как жесткая социальная конструкция, а как процесс постоянного движения в сторону реализации названных ценностей, обогащения их реального содержания. В декларации социализм выступает скорее как нравственная категория, нежели экономическая, хотя в то время социал-демократия еще не отказывалась от обобществления, а лишь ограничивала его рамками экономической целесообразности. В концепции демократического социализма социалистическая цель рассматривается не с позиции экономического детерминизма, как в марксизме, а исходя из предположения об ограниченной познавательной силе любой общей теории, поскольку всякая теория нуждается в постоянной корректировке, уточнениях, пересмотре в зависимости от изменения реальных условий. На учредительном конгрессе социал-демократы отказались от единой идеологической основы своего движения, что позволило им преодолеть доктринальную узость в определении стратегии, тактики, программных целей и принципов, свойственную коммунистическому движению и приведшую к падению его авторитета и влияния в мире. Более того, в социнтерне перестал действовать довоенный принцип обязательности решений для входящих в него партий. Страница 296. Каждая партия была признана самостоятельной и ответственной лишь перед своими членами и избирателями, что обеспечило социнтерном организационную устойчивость. На практике концепция демократического социализма была успешно реализована в Швеции, Австрии, Швейцарии, Норвегии и некоторых других странах. Кроме рассмотренных в современном мире значительным влиянием, пользуются и другие идеологии, например, экологизм, национализм, не связанные с интересами конкретных классов.